Заключение. На этом я и кончу свой рассказ. Так как это история мальчика, то я должен поставить здесь точку. Если я пойду дальше, то это будет уже история жизни взрослого человека. Когда пишешь роман из жизни взрослых людей, то всегда знаешь, где остановиться. Женил героя и кончено. Когда пишешь о подростках, останавливаешься где удобнее. Большинство действующих лиц моего рассказа и по сие время живы и благоденствуют. Может быть, я когда-нибудь и сочту нужным вернуться к истории младших моих героев и показать, какие из них вышли мужчины и женщины. Поэтому благоразумнее будет не касаться пока в моем рассказе дальнейшей их жизни. Конец. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читала Алла Човжик.